О священническом рукоположении – одна из наиболее важных работ Иоанна Павла. Его преемник, папа Бенедикт XVI, конечно же, не собирался что-либо изменять в вопросе о женщинах-священниках, ибо, будучи кардиналом Ратцингером, он непосредственно участвовал в разработке основных положений вместе с Иоанном Павлом. Однако, если в будущем конклав выберет папу, который отнесется с сочувствием к женщинам-священникам, то ему будет довольно трудно найти обходные пути для того, чтобы провести по этому вопросу реформу и не объявить, что Иоанн Павел, который к тому времени, несомненно, будет святым Иоанном Павлом, абсолютно заблуждался по этому поводу. Высказывалось мнение, что работа о священническом рукоположении появилась очень вовремя, так как дискуссии по данной проблеме заняли центральное место на конференции о религиозной жизни осенью 1994 года. Документ обсуждался с женщинами-католиками из Европы и Северной Америки. Говорили, что Иоанн Павел плохо понимает роль женщины в современном обществе, что он всегда являлся сторонником мужского шовинизма. О том, как относился к этому Иоанн Павел, сохранились противоречивые сведения. Его взгляды нашли отражение в документе, тему которого он определил как новый феминизм, появившийся под названием «Mulieris dignitatem» — «О достоинстве женщины». Здесь содержится удивительно оригинальное толкование истории из Евангелия по Иоанну о женщине, увлеченной в измене мужу. Иоанн Павел полагает, что мудрыми словами «пусть тот, на ком нет греха, первым бросит в нее камень», и Иисус привлекает внимание к вечному вопросу о женщине, обвиненной в грехе, совершенном мужчиной. Женщину оставили одну, выставили на всеобщее обозрение с ее грехом, тогда как за ее грехом стоит мужчина, грешник, повинный в ином грехе, который в действительности несет за него ответственность, пишет Иоанн Павел. Превосходство мужчины над женщиной, продолжает он, является искажением нормальных отношений между полами и свое начало берет от первородного греха. Преодоление этого зла, передающегося из поколения в поколение, дело каждого человека. Ибо в какое бы время ни нес мужчина ответственности за унижение достоинства женщины и ее предназначение, его действия всегда являются унизительными и для его собственного достоинства, и для его предназначения. При таком взгляде на бытовавшее в христианстве женоненавистничество, в основе которого лежит мысль о том, что именно женщина несет ответственность за передачу первородного греха последующему поколению. О достоинстве женщины становится документом во многих отношениях радикальным, особенно если учесть возраст и положение ее автора. И все же в этой работе нашлось много такого, о чем заговорили феминисты. Иоанн Павел настаивает на существенной разнице между мужчиной и женщиной. Даже правомерное утверждение женщин, ссылающихся на библейские слова «Мы будем вами править» — Ветхий Завет, глава 3, стих 16, не должно ни при каких обстоятельствах вести к мужеподобию женщин. Под лозунгом освобождения от власти мужчин женщины не должны перенимать у них чисто мужские черты, противоречащие их женской сущности. Здесь возникают имеющие под собой почву опасения, что такой путь приведет к деформации женской природы и к утрате ее естественного богатства. Это богатство заключено прежде всего в роли женщины-матери, и Иоанн Павел в столь характерном для него претенциозно-интеллектуальном стиле выстраивает высокую метафизическую пирамиду из идеи материнства. Он говорит, что в материнстве заключена сама тайна жизни, утверждая затем, что всякий раз, когда процесс материнства свершается в человеческой истории, он всегда связан с заветом, обращенным от Бога к человечеству, Даже девственницы, особенно те, что посвятили себя религии, могут найти для себя радость в том, что Иоанн Павел называет духовным материнством. Через некоторое время после опубликования труда о священническом рукоположении состоялась знаменитая встреча Иоанна Павла с доктором Джорджем Кореем, заменившим Роберта Рунци на посту архиепископа Кентерберийского. В автобиографии доктор Корей вспоминает, что когда он попросил Иоанна Павла высказать свои возражения по поводу рукоположения женщин в священники, папа дал прямой и простой ответ – антропология, означавший, что женщина не может быть священником уже потому, что она женщина. Многие считают, что папа в данном случае не смог скрыть своего женоненавистничества. На самом же деле он говорил о серьезной и очень сложной проблеме, об анализе различий между мужчиной и женщиной, идею которого он развивал в работе о достоинстве женщины. Следует сказать, что никаких признаков проявления женоненавистничества или неприязни с его стороны никто из слабого пола никогда не отмечал. Во время работы в университете он сотрудничал со многими женщинами-учеными и всегда, общаясь с ними, вел себя в высшей степени почтительно. Несомненно, самым важным фактором, определяющим отношение Иоанна Павла к женщинам, являлась преданность образу Девы Марии. «Мария, — писал он, — проливает свет на материнство как таковое уже из-за одного того, что Бог в высочайший момент воплощения в образе человека отдается под свободное и действенное покровительство женщины. И говорит о том, что женщина может найти в себе секрет вечной женственности и достоинства на пути собственного истинного совершенствования. Было бы заблуждением допускать, что возраст и болезнь умерили аппетит папы к обсуждению насущных мировых проблем и стали препятствием в выполнении его основных задач на конференции Организации Объединенных Наций весной 1994 года. Предыдущая конференция по тому же вопросу проходила в Мексике 10 лет назад и привела к заключению, что аборты не могут быть приняты как метод планирования семьи. Для Ватикана это являлось скромной победой, и достигнута она была в основном благодаря давлению администрации Рейгана. Когда разрабатывался план встречи 1994 года, стало ясно, что у администрации Клинтона подход к данной проблеме совсем иной. Разузнать планы государственного департамента послали опытного ватиканского дипломата архиепископа Жан-Луи Таурана. Джордж Вейгель сообщает, что официальный представитель по вопросам американской политики, бывший сенатор-демократ Тим Вирт, до приезда епископа убрал со своего стола, украшавший его кабинет, дерево-презерватив. Но это стало единственным достигнутым результатом визита. План протокола встречи, появившийся весной, стал для папы тревожным сигналом, так как в нем предлагались вещи, являвшиеся, по его мнению, международным признанием абсолютно неограниченного права на аборты, что угрожало институту семьи и разрушало представление о жизни как о священном даре. В марте папе нанесла визит миссис Нафис Садик, ответственная за проведение конференции секретарь ООН. Миссис Садик, специалист в области гинекологии из Пакистана, предоставила отчет об этой встрече, отметив, что с ней обошлись довольно неучтиво. Не успела она сесть, как Иоанн Павел разразился тирадой. Спор продолжался минут 40. Миссис Садик настаивала на праве женщины на аборт в том случае, если она оказалась беременной не по своей воле. Вот вариант ее рассказа о встрече, приведенный Бернштейном и Полити в биографии его святейшества.